Доброй ночи. Как-то очень давно мы с вами не говорили о еде. Ну, правда, ведь существует же такая загадочная психология. Психология пищи. 20 августа 1923 года, 89 лет исполнилось бы 3 дня назад Вильяму Васильевичу Похлёбкину, крупному советскому и российскому историку, специалисту по Скандинавии, международным отношениям, геральдике, который так и остался известным нам как автор лучших, наверное, в истории Советского Союза кулинарных книг. Точнее говоря, занимался он не столько самой кулинарией, сколько странными несуществующими специальностями. Семиотикой кухни, кулинарной антропологией или гастрономической историей. Некоторые еще называют все это этнографией кушаний. Вот, так как я тоже очень любил эти книжки, хотя решительно ничего не знал о Вильяме Васильевиче, знал только книги, то я решил соединить как бы вот память о нем, память о его замечательных книгах и вообще разговор о психологии еды. Ну, я думаю, что мы поговорим еще о Вильяме Васильевиче, поскольку и жизнь его, и смерть, в общем, полны разных сложных и не очень сложных загадок. А вот хочу я предложить знаменитую историю его первой кулинарной книги. Его первая кулинарная книга, небольшая книжка, называлась «Чай». Это была, собственно говоря, история и чайных технологий, и история чая как пищевого продукта. А не надо забывать, что где-нибудь на Тибете и в Китае вообще чай считается едой, между прочим. Это мы воспринимаем его как питье. Так вот, работа эта основывалась на собственной, на собранной самим Вильямом Васильевичем коллекции чая, которую он собирал с 1955 года, и потом сам с чаем как бы экспериментировал. Наверное, многие знают из наших радиослушателей, что в какой-то прекрасный момент книга по истории чая, ну, в общем, стала считаться книгой антисоветской. Давайте я прочту рассказ об этом самого Вильяма Васильевича, который здесь о себе говорит в третьем лице. Цитирую. «Особенно грубо и резко облаивали автора его книгу «Чай» в газете «Социалистическая индустрия», где некий журналист, скрывшийся за безликим псевдонимом Александров, позволял себе самую низкую клевету в адрес автора. Только в начале 90-х годов стало известно, что этот тип, истинная фамилия которого была Марьяновский, служил доносчиком КГБ, втершимся в среду диссидентов, от которых он узнал, что книга «Чай» пользуется у них популярностью. Собираясь у кого-либо на кухне для обсуждения разных проблем или просто провести время, они, естественно, пили чай. Причем при этом штудировали мою книгу о том, как правильно чай пить. Марьяновский решил сделать себе журналистскую карьеру на разоблачении книги «Чай», как якобы специально написанной, как камуфляж для прикрытия диссидентской деятельности. Он написал соответствующий донос в органы, подчеркивающий вредное политическое и идеологическое значение книги «Чай», а в свою газету «Фельетон», где глумился над автором, объявлял книгу бездарной и ненужной советскому читателю. Результат «Фельетона» был, так сказать, запрограммирован. Автора отлучили от науки, закрыли доступ к публикациям на 10 лет, а главное, воспрепятствовали возможности осуществить защиту докторской диссертации, что автоматически замуровало возможность работать в области общественных наук как исследователю-историку и обрекло автора на роль исключительно кулинара. Что, собственно, и было основной целью данной акции. На автора книги о чае навесили ярлык диссидента, внесли в черные списки, не объясняя даже причину гонений. Конец цитаты. Я, собственно, вот что предлагаю обсудить. Ну, таких историй в советские времена, в общем, случалось не так уж мало. Но вот каким странным образом, ну, допустим, не сам вот этот самый доносчик Марьяновский, а, собственно, партия вдруг согласилась, в общем, погубить биографию, карьеру видного историка, автора личной премии Кеканина, который был 26 лет, если вы помните, президентом Финляндии, и считал, что политическая биография, написанная Вильямом Васильевичем, она, собственно, была лучшей его биографией, присудил ему премию имени Кеканина. В общем, вот на этой книге нужно прекратить. Есть какая-то такая тайна в том, каким образом размышления о чае вдруг показались вредными и опасными советской власти до такой степени, чтобы раз и навсегда изменить судьбу человека. Вот, может быть, пытаясь ответить на вопрос, почему это происходит, мы сможем ответить на вопрос, в конце концов, какую же роль в нашей жизни играют пищевые продукты. Почему так важна действительно эта книга, хорошая очень книжка по истории чая, почему она такой важной оказалась для диссидентов. Вот обо всем этом и вообще о том, что происходит с нашим отношением к ритуалу еды, к пище, к застолью, в нашей сегодняшней жизни, давайте попробуем и поговорить по телефону 495-956-1514. Как вы помните, это постоянный телефон наших прямых эфиров и прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» 495 код города Москвы, а 956-1514 телефон для того, кто хочет сказать, ну, какие-то добрые или не очень добрые слова о Вильяме Васильевиче Похлёбкине, его книгах и нашем отношении к еде. Что оно вообще значит, это отношение, для человеческой психологии и для человеческой души? Ну, так как все-таки Вильям Васильевич был антропологом и занимался этнографией и гастрономической историей, то и музыка у нас сегодня будет классическая. Мы послушаем сегодня застольные песни, французские застольные песни эпохи Возрождения, начала XVI века. Вот что тогда пели за столом. Yeah, Вообще говоря, история жизни Вильяма Васильевича Похлёбкина – это история того, как из нормального, увлеченного специалиста, историка получается фрик. А был он в каком-то вот, наверное, смысле, который мы обсуждали несколько эфиров тому назад, самым настоящим фриком, поскольку последние годы жил один, семья не выдержала увлеченности работой, как это часто бывает. Как говорила жена, слишком много было творческих планов. Я не могла с ними конкурировать. Квартиру свою никого не пускал, был чрезвычайно подозрителен. Нужно было договариваться заранее о встречах. Лекций никаких не читал, не соглашался практически выходить из дома. И, наверное, многие помнят, как где-то в самых последних днях марта 2000 года в его квартире в Подольске по запаху нашли его труп. Перед смертью его пытали, был убит. В общем, страшно. Множественные ранения, чем-то похожим на отвертку, были совершены. Тайна этой смерти тоже не разгадана и, в общем, конечно, является одним из позоров наших правоохранительных органов формулировка о прекращении дела в связи с невозможностью обнаружить виновных. Ну, в общем, для конца 90-х, начала 2000-х годов эти истории, к сожалению, величайшему были нормальны. Возможно, ходили слухи об его бешеных деньгах, которых, насколько мне известно, не существовало. Коллекционеры до сих пор считают, что, занимаясь геральдикой, он собрал фантастическую коллекцию орденов, следы которой утеряны, по крайней мере, никто ее так никогда и не обнаружил. Ходили слухи о его библиотеке, аж 50 тысяч томов книг в Софьяновых переплетах. В общем, тоже ничего такого похожего не обнаружено. Да и как 50 тысяч томов могли бы помещаться в этой квартире несчастной в Подольске, в общем, тоже непонятно. Так что Пусть земля ему будет пухом, потому что, в общем, по большому счету, мы, читатели, будем помнить его по книгам. А вот какую роль они в нашей жизни играли и какую роль в нашей жизни вообще играет кулинария и красивый стол. И что с нашим столом сейчас произошло? Я думаю, что разговор на тему о психологии еды, в общем, и будет лучшей памятью кулинарному антропологу Вильяму Васильевичу Похлебкину. Здравствуйте, Людмила. Я хотела немножко сказать о чае и о мясе. Но чай — это пища такая тонкая. Конечно, он дает тонус и настроение. Но еще говорят, чай не пил, откуда силы. Выпил чай — совсем ослаб. Но слабость он тоже создает. Я сама чай собирала в Грузии, там это три лепесточка самых верхних. Это первый сорт, четыре — второй сорт и так далее. Вот. Пять — это третий сорт плохой. Вот. И это, конечно, тонус дает, и настроение, головная боль частично проходит. Это чай, это напиток, конечно, нужный для человека. Но еще хочу сказать, мясо, рыба, яйца, есть их, конечно, стараться как можно меньше, каждый раз поменьше, потому что это самое, это пища, там это души животных убитых, и стараться надо меньше это употреблять. Вы понимаете, какая штука? Вот, вот я, честное слово, спасибо вам большое, но меня вот ведь что интересует, почему вы говорите о чае как о тонкой пище? И чем тонкая пища отличается от толстой? Ведь полезность и вредность кулинарных продуктов это в действительности по большей части споры диетологов. Мне бы хотелось поговорить о кулинарии и психологии приготовления пищи. Какое пища вообще имеет значение в жизни человека и нашей души, а не в физиологии его. Впрочем, вот что сказала наша радиослушательница Наташа. Здравствуйте. Большое спасибо за сегодняшнее обсуждение. Вильям Васильевич Похлебкин, кандидат исторических наук, специалист по внешней политике стран Центральной и Северной Европы, историк, геральдист, писатель, переводчик, старший преподаватель дипломатической школы при МИД СССР, МГИМО, МГУ, член географического общества СССР, лауреат премий и многое-многое другое. Воспринимая все это, кажется невозможным и несовместимым еще один талант этого человека. Всемирная известность Похлебкина принесла его увлечение кулинарным искусством. И за последние три десятилетия, опираясь на свой опыт исторической и международной работы, он становится популяризатором кулинарии. Творчество, которое равно покорило и профессиональных поваров, и изысканных гурманов, и даже случайных читателей. Кому-то бесценны были конкретные практические советы приготовления блюд. Кому-то увлекательные истории или теории кулинарного искусства. Кто-то находит спектр рецептов или богатую теоретическую основу. Но в сумме все это было целостной философией отношения к еде. Вильям Васильевич, пройдя сражение под Москвой в период войны, службу в полковом штабе, получив тяжелое ранение, трудился на солдатской кухне. И однажды он заметил, боевое состояние солдат не в последнюю очередь создавалось поваром, его умением и его талантом. Пища в чисто эмоциональном плане влияла на подъем духа и помогала ковать победу. Вникая в рассуждение Похлебкина, кулинарное искусство подобно воспитанию. Это не менее тяжкий и талантливый труд. Но обыденный прием пищи – явление само собой разумеющееся. А вот едим ли мы и что на самом деле едим? Очень отчетливо ощущается, что это голод. Только голод психологический, духовный или эмоциональный. Оскуднение вообще отношения к еде. Перекусываем. Зачем? Чтобы утолить голод. Голод утоляем как помеху темпу жизни. И также по содержанию. Продукты являются в основном имитацией. Имитацией натуральности. Как утоление потребности в первозданном и естественном. Только утоление такое издевательское. Рецепты раздражающие, а вот сути не содержащие. И продукты — это некогда вызывающие священный трепет. Но приготовление всегда останется творчеством. Каждое кулинарное блюдо неповторимо, несмотря на любую идентичность рецептур, поскольку в нем отражаются все переживания и чувства, которые вкладывает кулинар в его создание. И всегда есть гурманы, чутко и изящно это чувствующие. Вкус и восприятие еды – это, наверное, такой же отдельный талант, как и талант музыканта, поэта или художника. Отдельный способ восприятия, который требует развития и внимания. В программе «Серебряные нити» как-то уже было обсуждение программы о вкусе жизни, где звучала мысль ведущего, что для того, чтобы почувствовать настоящее и отличить от привкуса, надо сосредоточиться сосредоточиться. А вкус относится и к восприятию еды, и к восприятию жизни. И получается то, насколько мы способны оценить вкус в отношении кулинарного искусства, готовить со вкусом или есть со вкусом, настолько же ощущаем вкус к жизни, настолько же ценим мгновение. Гурман, возможно, чувствует его тоньше, то есть относится весьма сосредоточеннее, благодаря чему ему открывается все богатство оттенков, львиная доля которых обычно ускользает от восприятия. В одной из своих книг «Тайны хорошей кухни» Вильям Васильевич Похлебкин вспоминает такой термин, как «бридость». Вот что он пишет. «Бридость или аспирация происходит от старославянского слова «грубый, сырой, неотесанный». Слово это древнее и существовало в течение тысячи лет, с 9 до начала 20 века. Теперь оно совершенно исчезло не только из бытового языка, но даже из словарей. Но зато оно широко использовалось в 11-17 веках, когда значило горечь, порчу, отсутствие всякого вкуса пищи. А также использовался в переносном смысле, в ситуациях, не связанных с пищей или поварским делом. Так в старину говорили о бридости души, то есть о черствости, бездушии и даже лютости человека. В настоящее время, как узкопрофессиональное слово поварского языка, термин «бридость» имеет два значения. Полное отсутствие того или иного лица кулинарного вкуса, равнозначное отсутствию слуха у музыканта, и временная потеря или искажение вкуса у повара или кондитера, аналогичной временной потере голоса у певца. К сожалению, бридость, которая всегда считалась одним из тяжелейших профессиональных заболеваний кулинаров, в наши дни зачастую остается вне пределов внимания не только администраторов, врачей, но иногда и самих поваров. Конец цитаты. Спасибо, Наталья. Вот ведь бридость. Такое замечательно забытое слово, которое, возможно, соответствует точнее всего тому, что мы сейчас, тому, что сейчас с нами происходит. Мы грубеем, и грубеет наше отношение к еде. Имеет ли решающее значение тонкость вкуса фастфуда? Ну, я думаю, что почти никакого. Хотя ругаться на фастфуд – это ведь общее место, он необходим. Весь ведь вопрос, есть ли что-нибудь еще, какая-то альтернатива вот этому вот самому фастфуду. Согласно Похлебкину, еда – это вообще не проблема желудка. Цитирую, это проблема сердца, проблема восстановления национальной души. Сравнивая французскую и русскую кухню, Похлебкин всегда упоминал не имеющие аналога в Европе квашеную капусту, соленые огурцы, сухие белые грибы, сметану и хрен. Вообще говоря, вот это вот славное сочетание сметаны с хреном и соленых огурцов с молоком, действительно чисто русское сочетание. Те же самые французские аналитики в свое время считали главной особенностью русского национального характера. Ну, потому что, когда люди едят очень много квашеной капусты и соленых огурцов, от этого, сами понимаете, газы, и характер от этого становится такой же, взрывчатый. Знаете, это бу-бу-бу-бу-бу-бах, вот это что-то такое. Уж простите меня за вольное выражение. Так или иначе, ну, как мне кажется, Вильям Васильевич, между прочим, был основателем этакого пищевого психоанализа. Ну, еще бы немножко, и он бы окончательно мог его построить. Дело все в том, что в действительности, ну, Фрейд, например, сводил все человеческое удовольствие к сексуальности. То есть для него пищевое удовольствие – это аналог, оно возникает по кальке удовольствия сексуального. Ну, конечно же, я думаю, что такой психоанализ можно построить на любой такой биологической потребности человека, и в этом смысле пищевой психоанализ может смело утверждать, что сексуальное удовлетворение построено на кальке или энергии удовлетворения пищевого, поскольку это же первое удовольствие, которое маленький человечек, младенец получает в жизни, когда ест молоко матери. В общем, именно к пищевым удовольствием мы с вами в речи чаще всего возводим удовольствие сексуальное. Правда? Ну, что там приходит в голову? Эх, какая ты девочка симпатичная, как яблочко, так бы и съел тебя, да? Говорит серый волк. В общем, в действительности это необыкновенно интересная штука, потому что откуда возникает бридость, неразборчивость, грубость в межчеловеческих, например, отношениях? А на чем ее можно тренировать, кроме как не на гурманстве и не на вкусной еде? Ведь вот то, что мы называем разборчивостью, способностью чувствовать оттенки и нюансы. Конечно, мы учимся этому и на слух, и с помощью обоняния, и с помощью эмпатии, эмоционального сочувствия. Но тренировка, все начинается, наверное, все-таки с разборчивости в еде. Вот об этом же говорил в сущности Вильям Васильевич. Здравствуйте, Светлана. Алло, добрый вечер. Добрый. Знаете, не вдаваясь в сложные детали разговора, интересного, безусловно, хочу вот рассказать такую вещь. Я сегодня... Ну, где-то примерно часа два назад позвонила нашему главному бухгалтеру с офиса. И говорю, а ты что дома делаешь? Она говорит, чай пью. А с чем чай? С молоком. А как, просто чай? Ну, я спрашиваю, да нет, с конфетами. Вот. Ну, понимаете, вот работаем, времени нету. И я вот рассказала ей такой секрет, ну, давно известный. Вот. Значит, рецепт приготовления английского чая. Когда в красивую посуду, ну, в красивый заварной чайник, значит, заваривается насыщенный. Я так не помню, но думаю, что это черный чай. Можно, конечно, наверное, еще и зеленого добавить. И вот этот ароматный чайник стоит, настаивается, и одновременно надо подогреть до кипения горячие сливки. Ну, может быть, сливки это жирновато сейчас, может быть, можно просто молоко. И вот именно в горячее молоко в чашке наливается заварка, это вот, ну, то, что чай. И ни в коем случае не наоборот, как это делает, когда, например, горячую заварку заливается молоко. Вот именно надо наоборот это делать. И вот когда этот чай пьешь просто так, ну вот без конфет, без ничего, при красивой обстановке, когда красивая посуда и красивый стол, это что-то. Прям сидишь и ощущаешь себя не просто российской там женщиной, которая все время бежит куда-то, какие-то там, а вот так хорошо. А истинной англичанкой. Спасибо большое вам, Светлана, из города Элиста. Еще одна музыкальная пауза. Серебряные нити. Вообще, конечно, я думаю, что вот обо всем, что связано с культурой еды, мы поговорить за одну передачу не успеем. Я предлагаю все-таки продолжить в ближайшую среду этот разговор и проговорить о том, зачем же нужно человеку гурманство или нет, и что дает наше отношение к еде к нашей жизни. В нашей жизни давайте продолжим этот разговор. Ну, чего-то самое-самое главное, хотя бы для спора, можно сказать уже сегодня. Ну, например, никто, конечно, не захотел отвечать на этот вопрос, но, наверное, многие заметили из старшего поколения, что советская власть, в принципе, считала вкусную еду своим персональным врагом, и наоборот, люди считали своим долгом иметь полные холодильники того, чего не было в магазинах, да? И, конечно же, именно поэтому там, между прочим, у Вильяма Васильевича, как только выходила статья в 80-х годах про сою, так его обвиняли, что, ставив пример трудолюбивых и экономных китайцев, он как бы намекает на разгильдяйство и бестолковость советского народа. То есть вообще все его статьи о вкусной еде расценивались как антисоветские. Это вот фантастический совершенно факт. Но факт. Почему? Да, в общем, по очень одной простой причине. Тот самый вкус. Вот когда люди... Ну, пусть они будут диссиденты, садились на кухню поговорить о чем-то спорном или запретном и учились разбираться в нюансах вкуса чая, они учились разбираться в нюансах собственной мысли. Ведь вкус может быть только мой. Вкусом нельзя поделиться с другим человеком. Вкусы можно сравнивать, но вкус... Это утонченное разбирательство в оттенках пищи, которая в итоге плавно переходит в утонченное разбирательство в оттенках собственной души и души другого человека. Вы никогда не обращали внимания, что вообще-то все великие литературные детективы были гурманами? Ну, например, у Рекса Стаута, Нира Вульф. Первый пример, который сразу приходит в голову. Ну и Шерлок Холмс, который во время расследования, конечно, ничего не ел, как вы помните, очень любил побаловаться деликатесами в шикарных ресторанах в перерывах. Кроме того, ну, я уже не говорю о такой любительнице чая, как мисс Марпл или гурмане Эркюле Пуаро. Это ведь тоже не случайные вещи. Человек, который разбирается... в нюансах еды, умеет разбираться в нюансах мыслей. Вот что сказала пропавшая ненадолго из нашего эфира радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Еда – это империя вкуса. Повара и кулинары – короли этой империи. Гурманы – знатоки ее. Человек, в отличие от животных, не довольствуется добытой пищей. Он ее непременно обрабатывает, а любая обработка меняет вкус продукта. И так как кулинария – искусство очень древнее, то, по-видимому, именно изменение и создание нового вкуса являлось и является ее целью. Кулинария – это искусство кратковременное, на несколько часов, до того мгновения, когда внешняя эстетика будет принесена в жертву внутренней. А внутренняя эстетика еще более мимолетна. Краткий миг на языке. Еще, и все. Больше не хочется. Насыщение. Кулинар смешивает вкусы продуктов, изменяет их до неузнаваемости, творит новые. Зачем? Приверженцы всего натурального и естественного давно и упорно доказывают, ссылаясь на всевозможные научные данные, что и смешивать-то разные типы продуктов вредно. И термическая обработка должна быть минимальной, и только там, где без нее нельзя обойтись. И вообще, питаться нужно натуральными, необработанными дарами природы, а не кулинарными изысками. Но большинство по-прежнему варит, жарит, печет, с разной степенью сложности, фантазии, таланта, но все равно стремится разнообразить свою еду, изменяя именно вкус ее, а не состав продуктов. Значит, в центре кулинарии лежит идея творчества в области вкуса, зачастую жертвуя полезностью этих продуктов для человеческого здоровья. А может быть, вкус полезнее измененного витаминного и аминокислотного состава продукта? Вкус – это ведь один из 5 органов чувств, доставляющий первичную информацию из внешнего мира головному мозгу. Значит, именно вкус питает нашу душу или через сознание нашу личность, наполняя ее удовольствием, успокаивая или, наоборот, возбуждая и тонизируя ее. От тела достается зачастую не очень пригодная для его функционирования еда. Гурман – это тот, кто ценит в еде не ее потребительские свойства, не ее полезность или вредность для организма, а ее вкус. Однако вкус ради вкуса или вкус ради чего-то большего, чего-то, что можно создать, изменить или вспомнить, оживить в своей душе. Хочется привести цитату из первой части семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста по направлению к Свану. «Уже много лет для меня ничего не существовало в Камбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну. Но вот в один из зимних дней, когда я пришел домой, мать, заметив, что я прозяб, предложила мне чаю, хотя обычно я его не пил. Я было отказался, но потом, сам не знаю почему, передумал. Мама велела принести одно из тех круглых, пышных, бисквитных пирожных, формой для которого как будто бы служат желобчатые раковины пластинчато-жаберных моллюсков. Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожиданием завтрашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чая с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул. Во мне произошло что-то необыкновенное. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. Я, как влюбленный, сразу стал равнодушен к превратностям судьбы, к безобидным ее ударам, к радужной быстролетности жизни. Я наполнился каким-то драгоценным веществом. Вернее, это вещество было не во мне. Я сам был этим веществом. Я перестал чувствовать себя человеком посредственным, незаметным, смертным. Откуда ко мне пришла всемогущая эта радость? Я ощущал связь между нею и вкусом чая с пирожным. Но она была бесконечно выше этого удовольствия. Она была иного происхождения. Так откуда же она ко мне пришла? Что она означает? Как ее удержать? Конец цитаты. Вкус может быть толчком к созданию нового чувства. Но вкус может стать и заменой, подменой, симулякром чувства. Существует такая точка зрения о влиянии вкуса на умы и эмоции. Сладкий вкус соответствует эмоциональному состоянию любви, удовлетворенности, соленой легкости ума, кислой остроте ума, острой целеустремленности, мотивации, горькой ясности ума, проницательности, вяжущей оптимизму и хорошему самочувствию. И, в общем-то, от человека зависит, создает ли он с помощью вкуса что-то новое в своей душе, преобразуя страх, тревогу, скуку, бессмертную радость, или же использует вкус как замену любви, остроты восприятия мира, проницательности, целеустремленности. Гурманство как творчество и гурманство как изысканное эстетическое наслаждение вкусом, дальше этого вкуса никуда не идущее, думается мне, это два разных способа отношений и, возможно, даже прямо противоположно вкусной и красивой еде. Спасибо, до свидания. Ну вот, я совершенно случайно узнал, что не только день рождения Вильяма Васильевича Похлёбкина мы справляем на этих днях. Наша постоянная радиослушательница Ирина, голос которой только что звучал, родилась 23 августа. Я хочу с благодарностью от имени всех сотрудников программы «Серебряные нити», я думаю, что всех наших радиослушателей, кто часто слушает нашу передачу, и от имени, конечно же, всех участников и посетителей сайта «Серебряные нити» в сети интернет, поздравить Ирину с днем рождения и поблагодарить за то количество времени и мыслей, и творчества, с которым она столь щедро делится с нашей передачей. Спасибо, Ирина, с днем рождения, здоровья вам и вкусной пищи. Надо сказать, что Вильям Похлёбкин когда-то писал, что неистребимый ничем аромат щей, щаной дух, который всегда стоял в русской избе, это и есть русский дух. И что если человек, вспоминая, что если человек не может вспомнить запах не щей и не умеет их есть неторопливо, деревянной ложкой, то он никаким образом не сможет почувствовать, что такое Россия и что такое русский человек. Это просто, ну, как-то, мне кажется, звучит параллельно с вашей цитатой из Пруста. Итак, продолжим разговор о роли пищи в человеческой душе и культуре в нашей следующей передаче. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.